Глава 9. Я лежал, вдыхая тонкий аромат духов графини, и все никак не мог понять, что же это такое ночью было. Не было нами сказано никаких слов. Они и вправду оказались лишними в акте плотского удовольствия, который тут произошел. Не до разговоров нам было короче. Ольга Анваровна набросилась на меня с такой страстью, словно лет 100 ни с кем не занималась сексом, во что, в общем-то, верилось с огромным трудом из ее внешних данных. А я ответил ей взаимностью. В конце концов, графиня была, на мой взгляд, весьма привлекательной женщиной. И я нередко ловил себя на том, что, разглядывая ее затянутые в плотные черные чулки ноги или кашусь на выглядывающую из неглубокого и оттого очень интригующего декольте грудь. Грудь, кстати, оказалась лучше ожиданий и фантазий. Упругая, размера эдак так 3-4, но это не точно, так как я далеко не эксперт в размерах. Если кратко, то бюст — мое почтение. Ноги тоже не подкачали, полностью оправдав ожидания. Да и все остальное оказалось под стать. А уж страсть, которой чопорная в обычное время графиня объезжала моего жеребца, вообще невозможно было сравнить ни с чем. Удивительно, но в этом вопросе графиня уступила даже моя по-испански страстная мамба. В моей подвальной коморке без окон определить время суток было невозможно. Но судя по приятной усталости, растекшейся по телу после того, как мы с графиней наконец оторвались друг от друга, дело было уже ближе к утру. В голове у меня царила приятная пустота. Где-то на заднем плане мелькали мысли о том, что к Анваровне у меня имеются вопросы, довольно далекие от того, чем мы прозанимались большую часть ночи. Но задавать их сил не осталось. Так я и сам не заметил, как заснул. А проснувшись, графиню рядом с собой не обнаружил. И тут-то, наконец, задумался. Что это вообще такое было, а? От очередного витка мыслей на тему «Зачем я графине?» меня отвлек стук в дверь, снова запертую. Пришлось неохотно встать и, прикрывшись одеялом, пойти открывать. «Орк, ты чего так долго спишь, а? Полдень уже. Я утром приходила, а ты мне даже не открыл. Что за фиг?» Аня, первым делом обрушившаяся на меня с претензиями, наконец заметила пикантность момента и осеклась на полуслове. «Нют, я это... мне бы одеться. Подождешь за дверью?» Густо покраснев, промямлил я. Азиатку, в отличие от меня, было не так легко прошибить. «Понятно. Я, значит, ночей не сплю. Думаю, как нам лучше поступить, чтобы продолжать рейды. И не попадаться пока на глаза Келдингам. А он тут с бабами развлекается». Выпалила она и тут же с интересом добавила. «Красивая хоть. А кто? Я ее знаю?» «Нют». Еще предостерегающе осадил я, натягивая штаны. «Ладно, ладно, поняла. Иди уже, одевайся. Имей в виду, даю ровно минуту. Через 60, уже 59 секунд вломлюсь снова». Я молча закрыл дверь и снова заперся. Глазами поискал одежду. Нашел ее хаотично разбросанной по помещению. Натянул на себя. Прикрыл одеялом матрас. Он сильнее, чем что-либо в комнате. Пах духами графини. «Орк, открывай. Ты что, там до сих пор не один? Имей в виду, под матрасом женщину не спрятать». Пришлось снова идти открывать. «Ну, кто наша счастливица?» С горящими любопытством глазами влетела в комнату азиатка и остановилась, осматриваясь. Однако чем дальше, тем больше воодушевленное выражение ее лица менялось на разочарованное. «Гад!» В итоге выдала девочка свой вердикт. «Уж от меня мог бы и не прятать». «Нют, тут я не один решаю», вздохнул я. «И давай сменим тему». Идти в отказ смысла не было, поэтому я решил не отнекиваться и признаться в очевидном. Но Нютка была неуемна. «А по секрету?» Тут же попробовала зайти с другой стороны она. Я вздохнул. Вот как объяснить вполне очевидную и известную вещь тому, кто и без меня ее знает? Да никак. «Хватит уже об этом, блин!» Сменил тему я. «Ты что-то там про рейды говорила». «Тему переводишь?» Прищурилась азиатка. «Вот такой ты, значит, друг. Я ночами не сплю, думаю за нас двоих, а он кувыркается тут и даже не может сказать с кем. А вдруг это подосланная Келдингами убийца, а? Об этом ты не подумал?» «Аня, прекрати уже!» Рыкнул я предостерегающе. «Я и так устал от всего, что здесь творится. Так еще ты со своими детскими подозрениями». И осекся, испугавшись, что обидел девочку. Но Аню так просто было не пробить. «Ладно, не хочешь говорить, не надо. Давай к делу». Пройдя дверь к матрасу, азиатка плюхнулась на него с видом полноправной владелицы. «Я тут поизучала снова карту Питона. Добавила меток, которых у него не хватало, и выявила кое-какую тенденцию. Короче, я знаю, на какие кластеры и каким путем нам надо ходить, чтобы хорошо поохотиться и при этом не нарваться на Келдингов. Правда, придется раздобыть новую моторку. Но Лаки говорит, что это несложно. Тут просто столько воды, что почти в каждом доме минимум по паре лодок имеется. А поскольку вся жизнь тут происходит вокруг Академии, то нам едва ли не каждый первый с удовольствием лишнюю продаст. Не задешево, понятно. Но в итоге мы все равно в выигрыше окажемся. «Нют!» – с сомнением протянул я. «Ты чего? Какие рейды? Какая моторка? С моторкой нас любой продавец тут же сдаст Анваровне с Авесоломом, и меня выпрут из Академии. А рейды? Ты с твоей жаждой отомстить вот прям будешь старательно обходить Килдингов стороной? Что-то не верится». Меня охватила злость. Как же достало меня это вот все. Думал, буду спокойно учиться, стану нормальным по меркам замка знахарем. Что автоматически делало бы меня как минимум на голову выше тех, кто обучение не проходил. А тут сплошные скандалы, интриги и расследования. И ладно бы они меня не касались, я бы с чистой совестью на них забил бы болт с левой резьбой. Но ведь касаются, да еще как. «Орк, ну я же не дура», – возмутилась Нютка. «Я, конечно, отомщу за щегла, но не сейчас. Мы вон уже едва ноги унесли, не по зубам нам пока эти уроды. Потом, когда вернемся в Зимний, соберу рейдеров, вернемся большой толпой и накостыляем грёбаным сектантам. А пока потерплю. Тем более тебе учиться надо. Зря, что ли, мы сюда добрались. Тем более, раз Анваровна нам с тобой общагу выбила и прикрыла после вылазки, значит, действительно видит в тебе перспективу. Так что походим в рейды по-тихому, чтобы не привлекать внимания. Наберем на оплату обучения. Оплатим, как закончишь, и свалим домой, да?» Я вздохнул. «Домой». Наверное, впервые с момента попадания в улей это слово ассоциировалось у меня со стабом Зимний. Не с моей родной холостяцкой московской квартирой, в которой мы бухали с армейским друганом Маратом, аккурат перед тем, как появился Кисляк и разделил мою жизнь на «до» и «после». От непрошенных накативших воспоминаний стало тоскливо настолько, что хоть в петлю лезь. Самая глупая смерть для улья, если так подумать. «Нют, давай хоть пару недель поживем спокойно, а?» Неожиданно для самого себя предложил я. «К черту пока эти рейды. Нужно выждать, лечь на дно, осмотреться, убедить всех в том, что мы завязали с вылазками». «Спокойно? Это точно не в замке», – скептически покачала головой девочка. «Тут, мне кажется, будет все хуже и хуже. Орк, слушай, а может сбежим вообще, а? Ты уже многому научился. Тебя и с такими навыками в любом стабе знахарем с руками оторвут. Давай свалим. Оставим спаранов за твое обучение сколько сможем и просто исчезнем. Улей большой, черта с два нас кто найдет». Внезапно это спонтанное предложение напарницы оказалось настолько заманчивым, что все мое естество тут же воодушевилось. Вернее, почти все. А именно против оказалась память, тут же подсунувшая мне картину восседающей на мне обнаженной графини, ее покачивающейся в такт движением груди, соблазнительно торчащими сосками. «Не могу», – вздохнул я. «Если сбежим, так останусь недоучкой». «Орк, ну тогда о каком отдохнуть пару недель речь?» – воскликнула Аня. «Тут уж или учеба, или рейды, чтоб потом не отрабатывать. Или валить на все 8 сторон света прямо сейчас». «Анют, ты чего как маленькая?» Внутри меня росло глухое раздражение. «Что от этих двух недель изменится, а? Не хватит спаранов, отработаю остаток. Неприятно, но тоже мне проблема». «Ты однажды уже отработал». С полоборота завелась и Аня. «Помнишь, сколько народу в твоем отряде погибло? А, я поняла. Нашел себе новую пассию и хочешь теперь по выходным кувыркаться с ней на своем плесневом матрасе. А как же мамба, орк? Все, нашел новую бабу, а про нее уже и забыл, да? Про всех забыл. И про меня тоже». «Ань, ты чего завелась?» Искренне не понял я и слегка обалдел. «Да ничего. Делай, как хочешь. Сдохнешь, плакать не буду. Так же, как ты не плачешь по мамбе». Вскакивая, скрикнула девочка. С этими словами Аня пулей выскочила из моей каморки, не забыв на прощание громко хлопнуть дверью. А я остался один, в полном недоумении от того, что оказалось, не имею права отдохнуть, и что это мое желание продиктовано, оказывается, не усталостью от событий, а ночным визитом Ольги Анваровны. Нет, надо признаться, графиня действительно внесла существенный вклад в мое сегодняшнее решение. Вот только касалось оно не отдыха, а побега, на который я бы точно согласился, если бы не она. Потому как вспомнился мне питон. В том, что у Килдингов кто-то есть, сомнений у меня не было. Иначе бы они просто не смогли идти впереди нас на шаг, а то и на два. Вся эта их убогая маскировка рядовых членов культа под атомитов работала на то, что они казались несерьезным противником. Вот только все множится и множится потери среди студентов-знахарей. Сколько из нас такими темпами перейдет на следующий курс, а выпустится сколько?